Глава 46. Элис жестом показал Лонгу, что дверь заперта и придется ее выломать. Лонг отдал ему свой фонарик и, отступив на шаг назад, поднял ногу, нацелившись пяткой чуть выше дверной ручки. Ему много раз приходилось выламывать двери таким образом, и это у него хорошо получалось. Дверь сорвалась с петель, и в образовавшемся проеме перед ними предстала полутемная комната, освещенная только светом, пробивавшимся из-за краев оконной шторы в противоположном конце помещения. Лонг по инерции влетел в комнату, оказавшись в уязвимой позиции. Элис зашел вслед за ним с фонариком и пистолетом в руках, держась чуть левее и скрестив запястье в стандартном жесте на изготовку. «Полиция!» — крикнул он. «Всем оставаться на местах!» Фонарик высветил баррикаду в виде письменного стола. Элис нацелил пистолет на верхний край стола, ожидая, что Босх или Шуберт могут появиться из-за него. «Подождите!» — раздался голос из-за двери, расположенной слева от стола. Элис перевел луч фонарика и прицел пистолета на эту дверь. «Это я!» — крикнул Шуберт. «Он сказал мне, что он коп!» Дверь открылась, за ней стоял Шуберт с поднятыми руками. «Не стреляйте! Я думал, что он...» Элис быстро послал одну за другой три пули в сторону доктора. Периферийным зрением он видел справа от себя Лонга, который тоже собирался выстрелить. «Стой!» Крик донесся откуда-то сзади и справа. Обернувшись, Элис увидел Босха, выходившего из-за ширмы, разделявшей комнату на две половины. Не успел Элис осознать, что перевернутый стол всего лишь отвлекающий маневр, и у Босха выигрышная позиция, как Босх открыл огонь. Элис кинулся вперед, чтобы спрятаться за широкую спину напарника. Несколько пуль попали в Лонга, он дернулся и закрутился на месте. Элис почувствовал, что тот сейчас упадет. Он подпер Лонга плечом и, выставив из-за его спины руку с пистолетом, стал стрелять наугад в том направлении, где видел Босха. Затем начал отступать к двери, волоча Лонга за собой в качестве прикрытия. Босх продолжал стрелять, и Элис чувствовал, как дергается при этом тело Лонга. В дверях он отпустил его и сделал еще два выстрела в Босха. Выскочив в коридор, он бросился к дверям с надписью «Выход» и по лестнице вниз в гараж. Все это время только одна мысль сверлила его мозг – бежать немедленно или оказать сопротивление. Был ли это действительно конец, или еще можно было выкрутиться и свалить все на Босха? Это Босх был зачинщиком. Он первый начал стрелять. Это он затеял кровавую вендетту. Это он. Но Элис понимал, что дурачит самого себя. Этот номер не пройдет. Если Босх остался в живых, этот номер не пройдет. Он побежал к своей машине, слыша приближающуюся сирену. Полицейские из управления шерифа спешили по вызову Босха. Они были еще в 2-3 кварталах от клиники. Надо было исчезнуть до их появления. Это было важнее всего. Если все удастся, у него будет время убежать далеко. Такой конец не застал его врасплох. Он знал, что когда-нибудь это может случиться, и подготовился.